И вот сегодня их посадили около компьютера связи и приказали открыть почтовый ящик email. Среди ушедших сообщений Саша и Вова увидели самое желанное для них письмо. Капитан отправил в компанию рекомендацию, выдвигая братьев на должность третьих помощников. «Спасибо, сэр. Мы очень признательны за оказанное доверие», — сказал Владимир. «Благодарим вас, сэр, за вашу науку и потраченное на нас время», — добавил Александр. «Не стоит благодарности. Вы заслужили это своим трудом. Возьмите мою визитку, приедете на собеседование в Триест, сразу позвоните. Разве решение будет приниматься не в Петербурге? В обычном варианте решение за Петербургом. Но вы хорошо освоили итальянский язык. Мы будем сдавать квалификационные экзамены в Италии. У нас острый дефицит морских специалистов. При хорошем знании итальянского языка вы через 6 лет станете капитанами». Братья недоверчиво переглянулись. «Я не обманываю. Более того, со знанием итальянского языка вам открыта дорога в главный офис. Но почему мы получили предпочтение? Есть вы, есть много других итальянских капитанов. В Италии давно нет морских училищ. Я, как и остальные капитаны итальянского торгового флота, бывший офицер ВМФ. Ну и что? Вы капитан и можете занять в офисе достойное место. Нет, господа, у меня нет базовых знаний моряка торгового флота. Примите мои поздравления и не забудьте позвонить перед поездкой в Италию». Братья вышли на корму к швартовым лебедкам. «Ты прочитал электронный билет?» «Вылет из Нью-Йорка послезавтра, в 15:45 по местному времени. Надо позвонить сестре. Я перед сном позвоню по спутнику, она как раз будет собираться на работу. В агентство пойдем сразу или немного погуляем? Лучше сразу использовать свой шанс». «Согласен, затягивать не имеет смысла. Придем через 2 месяца, а поезд уже ушел. Тем более, что оформление визы и прочие процедуры могут затянуться на несколько месяцев». Братья замолчали. Под ногами подрагивала палуба. За кормой шумел и бурлил водоворот. Дизель в 72 тысячи лошадиных сил крутил винт, который выбрасывал широкую, покрытую пеной кильваторную струю. «Смотри!» — Вова показал рукой вверх. Саша подошел к борту и посмотрел в указанном направлении. По небу быстро перемещался большой яркий шар. «Самолет или вертолет. Береговая охрана патрулирует на предмет защиты окружающей среды. Мы еще не вышли из зоны Багамских островов. Американцы начнут летать ближе к Бермудам». Вова пожал плечами, продолжая следить за самолетом или вертолетом. «Он кого-то ищет. Прожектор светит на воду. Здесь часто теряются яхты. В Нассау свободная таможенная зона. Яхтсмены наберут дешевого пойла и не выходят на связь по нескольку дней. Потом их отлавливают, и бедолаги оплачивают свою спасательную операцию. Американцам выгодно, совмещают тренировки береговой охраны с неплохим заработком». Братья засмеялись. Это они хорошо знали. Автоматический приемник ежедневно распечатывает десятки листов с подобной информацией. Сообщения приходят через спутник и по радиоволнам. Пропадают, в кавычках, яхты, катера и прочая мелочь. Через неделю приходит оповещение об отмене поисковой операции. Большое световое пятно приближалось к контейнеровозу. Яркий луч заскользил по штабелю контейнеров. Братья перегнулись через фальшборд. Захотелось помахать пилоту рукой. Вдруг все померкло, закружилось, словно на карусели. Возникло ощущение полета. От неожиданности они закричали и оказались в воде. Отплевываясь, близнецы отчаянно матерились. Затем первый эмоциональный всплеск сменился недоумением. Они не увидели ярких огней своего судна. На небе не было видно огней вертолета. По ощущениям, прошло всего несколько секунд, судно должно быть рядом. Однако вокруг ни одного огонька, никаких звуков, кроме тихого шелеста волн. «Как это нас угораздило оказаться за бортом?» — нервно спросил Саша. «Ничего не понимаю. Сквозь фальшборт пройти не могли. Я грудью на планширь не наваливался. Никто меня не толкал в спину и не тянул вниз. Меня тоже. Какая-то мистика». «Мистика» в кавычках. Конец нашей рекомендации. Падение за борт нам не простят. И в агентство сообщат. Больше не видать хороших контрактов, уныло ответил Вова. Но мы не виноваты. Хорошенько вспомни, может, тебя подхватили за ноги? Слушай, похоже, так и произошло. Когда мы отвлеклись на вертолет, кто-то подхватил нас за ноги. Да, кому-то на судне очень не понравилось, полученная нами рекомендация. Ты прав, с нами попросту решили свести счеты. Но мы никому не насолили и не перешли дорогу. Откуда нам знать, экипаж разделен на национальные группки. Мы не знаем, что о нас думают и как к нам относятся. Хотя обычно все вежливые и улыбчивые. Ладно, давай по очереди отдыхать. Все равно раньше утра нас не хватится. Помогая друг другу, братья сняли джинсы, завязали штанины и, взмахнув, как с очком, резко опустили в воду. Получилось нечто похожее на надувную подушку. Вова лег на спину и закрыл глаза. Саша поддерживал голову брата и следил за импровизированными спасательными жилетами. Необходимо держаться на одном месте. Утром на судне обнаружат пропажу двух человек и сообщат спасателям. Весь путь судна сохраняется в электронном виде. Погрешность плюс-минус 5 метров. Запись на носитель каждые 2 секунды. Поисковый вертолет повторит маршрут. Потеряшек, в кавычках, найдут быстро. Акул близнецы не боялись. Нет, они не были смелыми до безумия. Просто акул уже не осталось, хотя борцы за сохранение природы отчаянно бьются за спасение этих рыб. Массовое уничтожение началось после фильма «Челюсти». От Нью-Йорка до Аргентины вдоль берега летают вертолеты и убивают акул. Всех без исключения, больших и маленьких, безобидных и опасных. Такая же охота ведется и в других океанах. Их непрерывно уничтожают везде, где есть пляж и прибрежная гостиница. Морские чудовища остались только в памяти любителей специфических фильмов. Во время Второй мировой войны в воды океанов и морей были сброшены миллионы тонн глубинных бомб. В сегодняшнем мире гидролокаторы подводных лодок и кораблей пронизывают воды мощными импульсами. От гидроакустического удара вскипает вода. Рыбы и морские животные выбрасываются на берег. С восходом солнца близнецы начали посматривать на время. Командирские, в кавычках, часы сестра подарила им еще перед вызовом в армию. В 8 утра на судне обязательно обнаружат пропажу двух человек. Еще полчаса уйдет на суетливые поиски. Учитывая их местоположение, вертолет следовало ожидать после 9 часов. Полагаться на помощь проходящего мимо судна бессмысленно. Скорее, дальнобойщик на трассе заметит мышь на обочине. На современных судах визуального наблюдения практически нет. В нашем веке все контролируют только приборы. Специальных устройств, предназначенных для поиска людей, на обычных судах тоже нет. После полудня юноши начали нервничать. Прошло слишком много времени, их уже давно должны были хватиться. Кроме того, появились дождевые облака и начали затягивать небо. Если снова зарядит моросящий дождь, поиски могут затянуться. Вертолет ищет через тепловизор. Температура воды 25 градусов. На этом фоне нас сразу увидят. Ага, увидят. По расписанию судно подходит к причалу в 18 часов. Предлагаю после полуночи плыть к берегу. Нам 5 дней плыть. Это лучше, чем бессмысленно барахтаться на одном месте. Братья приуныли. 14-часовое купание не способствовало хорошему настроению. «Смотри, яхта!» — радостно крикнул Саша. «Где?» Вова посмотрел в указанную сторону. На горизонте виднелись паруса. По положению мачт братья определили направление движения и быстро поплыли на пересечение курса. Яхта двигалась медленно, но братья не успевали. Маленький кораблик должен пройти мимо, примерно в километре. Вова начал свистеть. Саша махал над головой своей футболкой. Свист слышно очень далеко, и движущийся объект, человеческий глаз, заметит намного быстрее. Тут братья увидели, как яхта, хлопнув парусами, изменила курс. Через 10 минут с палубы полетели выброски. Близнецы быстро обвязались и их вытащили на палубу. Ремарка. Выброска. Тонкая веревка с плетеным шариком на конце. Бросается с корабля на корабль или на берег для того, чтобы что-то взять или передать. Конец ремарки. Первым делом надо реабилитироваться. Для этого необходимо срочно отправить email. Электронные адреса судна, компании и агентства ребята хорошо помнили. Поблагодарив спасателей, незамедлительно пошли на мостик. Капитан стоял рядом с рулевым, а вот мостика не было. Вообще ничего похожего на мостик или штурманскую рубку. То, что яхта является реконструкцией какого-то старого корабля, братья сразу определили. Можно понять отсутствие современных навигационных приборов. Но современные средства связи должны быть. Без этого никакую самую совершенную реконструкцию в море не выпустят. Правила по охране человеческой жизни на море обязательны для всех.